Глава 4. Лиаса, который выглядел достаточно встревоженным, я выслушал молча и относительно спокойно. То, что Иерия решится на открытый мятеж, я до конца не верил, но все же допускал. И вполне логично, что она выбрала для этого момент, когда Братство Безликих практически в полном составе отправилось воевать далеко на запад. Что ж, очень печально, но я предупреждал Серого Рыцаря. Она выбрала свою участь сама. Единственное, о чем я жалел, так это о смерти Экселленса Неста Норельдиксона, который по моему прямому приказу разменял собственную жизнь на жизнь упрямой квартиранки. А ведь он бы очень обрадовался, узнав, что мы захватили персты Илдрима. Но сейчас не время для скорби и самокопаний. Ведь сюрприз, который госпожа судья оставила после себя, требовал полной вовлеченности и сосредоточенности. Пускай железных доказательств тому, что монарх не настоящий, у Норгримон не было, но ее предсмертное письмо все равно могло оставить пятно на репутации правителя патриархии. За такой козырь могли руками и ногами ухватиться представители знати, недовольные текущей политикой государства. Сейчас они не рисковали поднимать голов, ибо мало кто способен тягаться с безликими в голой мощи. Но зачем давать лишний повод? Тем более, что в условиях войны с капитулатом это огромнейший риск. Особенно, если об этом прознают сами темнолики. Уж они-то не пожалеют золота, чтобы распространить столь выгодные им слухи не только внутри страны, но и за ее пределы. «Так, а что насчет остального Пятого Ордена?» Задумчиво сцепил я пальцы в замок. «Я имею в виду тех, кто не принял участие в мятеже». «Гвардия захватила их кельи. Все, кто там был, допрошены и посажены под замок. Если письмо у них, то никуда они не отправят», — буркнул Лиас. «Если», — с нажимом повторил я. «Но я в этом тоже очень сомневаюсь, ибо слишком очевидно. Норгримон, конечно, показала себя фанатичкой, но она далеко не дура. Мозги у нее соображали. Ведь одной преданностью пост судьи не заслужить. Так что с высокой долей вероятности свое послание Иерия передала кому-то извне, не из ордена». «И что нам делать?» — нахмурился лже-патриарх. «Помнится, ты упоминал о неком паладине». «Угу, Дракнар. Он мне показался хорошим и честным человеком, искренне радеющим за благо государства. Я планирую назначить его одним из судей, а то больно много постов там освободилось». «Это все замечательно. Но что он там говорил про темноликую?» «Я не особо вникал, но там явно какие-то древние распри», — пожал плечами собеседник. «Драгор, тебя пожри, Лиас! Но это же зацепка!» — разозлился я. «Быстро разыщи этого паладина и подробнейшим образом обо всем расспроси. У меня есть подозрения касательно личности этой загадочной ловейки, но мы должны быть уверены». «Хорошо, я велю разыскать его», — азартно потер ладони мой соратник, будто мы уже напали на прямой след. «Валяй, а я пока вернусь домой. Хотел отбыть до полудня, но, видимо, придется задержаться до вечера. Так хотя бы время с семьей проведу». «Куда тебе в дорогу на ночь глядя?» — удивился Лиас. «А, не бери в голову», — махнулся я, не желая посвящать посторонних в наши с Гесперией тайны. «Вообще, ты изрядно меня удивил, прибыв в Арнфальт в самый разгар осады перстов. Как, кстати, там продвигаются дела? Насколько высоки наши потери?» «А я что, еще не сказал?» — смущенно почесал я затылок. «Мы уже захватили бастион». «Что? И ты мне говоришь об этом только сейчас?» — возопил собеседник, скакивая на ноги. «Черное небо обессали! Рязан, как это понимать?» «Ох, ну простите, ваше благовестие!» — подбавил я иронии в голос. «Забыл. Просто из головы вылетело. Скоро прибудет депеша, где Исла все подробнейшим образом изложила». «Почему ты сам не привез ее, если направлялся в столицу?» — вновь принялся задавать мне неудобный вопрос лже-патриарх. «Долго объяснять. Крайне неизящно съехал я с темы. Давай пока сосредоточимся на нынешней проблеме. Буду ждать от тебя вестей». «Знаешь, наставник, с тех пор, как обзавелся семьей, ты стал слишком мягок», — поджал губы Лиас. «Души тех, кого я отправил в небесные чертоги, с тобой не согласились бы», — недобро прищурился я. «Нисколько не сомневаюсь», — проскрипел озаренный. «Я имел в виду, что твои приоритеты заметно изменились. Ты только и думаешь, что о теплом домашнем очаге. Меня это тревожит». «Вообще-то та оловийка, которую я подозреваю, наведывается в мое поместье каждый вечер», — ядовито прокомментировал я. «Вот почему мне там нужно быть». «Ежели так, то прости за мои слова, наставник», — склонил голову Лиас, но в его взгляде не промелькнуло ни капли вины или раскаяния. «Принимаю извинения», — обжег я собеседника холодком. «А теперь мне пора. Если что-то узнаешь, срочно сообщи». «Конечно, наставник, как пожелаешь». Хотел бы я сказать, что время до вечера тянулось, как мягкая резина, но это было бы полнейшим враньем. Стоило мне только вернуться в компанию Вайолы и Кая, как я вновь позабыл обо всем на свете. Пожалуй, это был самый теплый и добрый день в моих обеих жизнях, который я еще долго буду вспоминать. Я развлекал домочадцев игрой на челесте, ввергая сынишку в изумление. Оказалось, пока меня не было, к музыкальному инструменту не подходил никто. И лисья челяди даже пыль запрещала с него протирать. Но с моим приходом это табу рухнуло, и каждый желающий смог понажимать на клавиши, радуясь звенящему хрустальному перезвону. Пока нас никто не тревожил, я успел обучить Вайолу паре тройки простеньких мелодий, и в какой-то момент даже мачеху уговорил посидеть за черно-белой клавиатурой. Ох, как же она засмущалась! Но дела государственной важности не позволили нам посвятить этот вечер друг другу целиком. За пару часов до заката прибыл один из безликих, приведя с собой паладина, о котором мы говорили с Лиасом. Оказалось, что это тот самый Дракнар, бывший соратник Иерии. У меня, признаться, сразу же закрались определенные подозрения на его счет. Как-то не верилось, что он, верный пес Серого Рыцаря и Пятого Ордена, вдруг решил предать свою госпожу. Уж не многоуровневая ли это уловка, разыгранная Миларией Нургримон? Поскольку ни подтвердить, ни опровергнуть свои сомнения я ничем не мог, то решил пока просто присмотреться к этому угрюмому здоровяку. А тут как раз и повод выискался. Вскоре после его прихода слуги сообщили, что ко мне инкогнито прибыла некая гостья, которая отказалась назваться. Но сейчас-то все и решится. «Милария, в какое время, вы говорите, мой дом посещала Лавика?» — просил я у Элисии. «Обычно она приходила после заката», — призналась мачеха. «Но сейчас солнце еще не село». «Ага, понятно. Интересно получается». Первые подозрения начали обретать плоть. Если до этого Элиира целый месяц обивала мой порог строго после наступления темноты, а тут вдруг заявилась пораньше, с чем это может быть связано? Уж не с планами ли придать огласке посмертной послание Верии? Слугам я сразу дал распоряжение проводить визитершу в гостиную, а сам пока накинул поверх домашней сорочки парадный темно-синий камзол. Все-таки гостей надлежит встречать в приличной одежде. «Вилди, ваша настойчивость меня поражает», — объявил я вместо приветствия. «Отчего вы смущаете моих домочадцев, приходя сюда каждый день?» «И вам долгих лет жизни, экселленс Нородамастра», — кокетливо улыбнулась Рен Элиира. «Как говорят у меня на родине, если стучаться в скалу каждый день, то рано или поздно изнутри ответят». «То есть вы специально своими посещениями нервировали мою семью, рассчитывая на то, что брошу дела и примчусь в Арнфальд только ради вас?» Осуждающий покачал я головой. «Ну что вы, экселленс, как же я могла?» Невинно захлопала длинными ресницами Алавик. «Мне просто не хотелось упустить момент, когда вы вернетесь, только и всего». «Представим, будто я поверил», — тронула кривая ухмылка мои губы. «Чего ж такого важного вы хотели мне сообщить?» «Я хотела доложить вам, доблестный экселленс, что выполнила ваше поручение», — с придыханием произнесла Элиира. «Это какое?» — сделал я вид, что позабыл. «Тот человек, Оскар из Винхойка. Я нашла его. И вот уже целую луну он ждет, когда же вы, наконец, уделите ему талику своего внимания?» — промурлыкала гостья. «Даже так?» — округлил я глаза. «Что ж, Вилди, признаюсь, мной овладело приятное предвкушение. Если честно, то я и не чаял, что вы справитесь с моей маленькой просьбой. Где же он?» «Отдыхает в надежном месте», — загадочно улыбнулся Соловик. «Я привезу его к вам, когда пожелаете». «Хочу его видеть немедленно». «Сожалею, но вам придется еще потерпеть», — скорбно покачала головой собеседница. «Хотите, я доставлю его завтра же?» «Почему бы и нет?» — пожал я плечами. «В конце концов, я столько ждал, и еще один день не сыграет большой роли. Вы позволите Вилди пригласить вас разделить со мной вечернюю трапезу?» «Ох, экселленс, в любое другое время я бы с огромным удовольствием согласилась. Но именно сегодня у меня есть неотложные дела. Надеюсь, вы меня простите?» «Ну, разумеется. Если вы так спешите, то я не смею задерживать. Единственное, о чем прошу, не откажите в удовольствии проводить вас лично». Я галантно протянул раскрытую ладонь Лиире и впился выжидающим взглядом в ее янтарные глаза. Лавика, стоит отдать ей должное, несколько секунд поколебалась. Все-таки наши отношения до настоящего момента сложно было назвать приятельскими или даже хотя бы учтивыми. Ну ладно, не наши, конкретно мое отношение. Ведь я с первой минуты знакомства являл темноликой лишь подозрение и недоверие. Но, тем не менее, гостья преодолела свои сомнения и подала мне руку. И как только ее теплая смуглая ладонь коснулась моих пальцев, я сформировал плетение Морфея. Зрачки чужестранки закатились под веки, и она обмякла на миниатюрном диване. С моего лица сразу же стерлась фальшивая улыбка, а затем я кликнул одного из братьев, занятых охраной резиденции. Вдвоем мы унесли Алавику, крепко связали, а я лично надел ей антимагические колодки собственного изобретения. И лишь после всех этих манипуляций я приказал привести Дракнара. «Что скажешь, это она?» — осведомился я у отступника. «Да, господин. Именно ее я сопровождал в келье госпожи Иерии», — кивнул паладин. «Что и требовалось доказать», — усмехнулся я. Выйдя из помещения, я поманил терпеливо ждущего указания Безликого. «Брат, тебе нужно найти транспорт, на котором приехала Лавика», — распорядился я. «Обезвредь всех, кого встретишь, но не убивай». «Я понял, наставник», — отсалютовал мне магистр в черных одеждах и устремился к выходу. «Ну что ж, а теперь пообщаемся», — буркнул я себе под нос и вернулся к новоиспеченной пленнице. Небольшое плетение из раздела магии плоти рывком привело ее в сознание. Элиира вздрогнула и распахнула глаза. Первое мгновение она не поняла, что происходит. Несколько раз дернулась, осознала тщетность попыток и только после этого заметила наши с паладином фигуры, нависающие над ней. «Как это понимать, экселленс Лорадамастра?» Испуганно уставилась на меня темноликая. «У нас же уговор». «Я предупреждал тебя?» Вопросом на вопрос ответил я. «О чем?» «Не прикидывайся, Элиира. Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Настал тот момент, когда вред от твоих действий превысил приносимую пользу. И мне придется с этим что-то сделать». «Подожди, экселленс, это какое-то недоразумение», — вскинулся Лавик. «Я не понимаю, о чем ты меня обвиняешь». «Не надо, не усугубляй свое положение», — нарочито скорбно покачал я головой. «Чем больше ты отнекиваешься, тем сильнее мое к тебе недоверие». «Умоляю, экселленс, просто скажи, чем я тебя прогневала. И клянусь, я все исправлю», — подалась вперед Элиира, демонстрируя безусловное подчинение. «Где послание Иерии Норгримон?» — в лоб спросил я. «Если хочешь, то я найду его для тебя», — удивила меня своим ответом Лавика. «Надо же, а я-то думал, она будет отпираться до последнего». «Сожалею, но это невозможно. На свободу ты больше не выйдешь», — категорично отмел я еще даже не прозвучавшее предложение. «Хорошо, я понимаю, экселленс, но тогда мне понадобится кое-что от тебя. Та черная шкатулка, которую я видел в твоем кабинете. Могу я ее взять?» «Зачем?» — сразу же насторожился я. «Чем тебе поможет этот предмет?» «Ничего такого, о чем тебе, экселленс, следовало бы беспокоиться», — состроила невинную мордашку Элиира. «Если желаешь, я поклянусь на крови, что шкатулка для тебя полностью безвредна. Однако это все, что я могу. Пойми меня, она является одной из тайн моего народа, которую я не имею права разглашать. Если хочешь, то считай это сделкой». «Забудь. Я предпочитаю не делать того, к чему меня подталкивает враг», — отказался я. «Мне проще пойти грязным, но более безопасным путем». В моей ладони возник мутный пузырь заклинания, который я прозвал «Пиранья». «Знаешь что, Элиира?» — обманчиво мягко поинтересовался я. И по расширившимся зрачкам темнолика я понял. Знает. Еще как знает. И боится. «Этому плетению меня научил один твой соплеменник. Как же его звали?» «Несхиен, кажется. Посмотри, какое напоминание о себе он мне оставил. Моя рука, покрытая паутиной мелких бугристых шрамов и лишившейся пары ногтей на пальцах, застыла прямо перед лицом Алавики, дабы та могла во всех деталях рассмотреть, что может сотворить их магия». «Боль — это, безусловно, очень тяжкое испытание», — изрекла Элиира, заметно посерьезнев. «Однако существуют те, кто сможет ее вытерпеть. Твои шрамы, экселленс, — это лишнее подтверждение моих слов. И ты не единственный обладатель стальной воли. Вспомни, наверняка тебе встречались и другие, кого не удалось сломать пытками. Я права?» В памяти непрошено возникла физиономия плененного под Арнфальдом кардинала. Он так и не вымолвил ни слова, выдержав все мучения. Даже имя его я узнал лишь от Каэлина Гран-Ривнар. Не развязало ему язык и мучительное существование в качестве донора, из которого непрерывно выкачивали драгоценную кровь. Поэтому я готов был допустить, что высокопоставленные граждане капитулата проходили некую психологическую подготовку. «Мне же требуется продержаться всего лишь до заката, экселленс», — окончательно сбросила маски и признала свою причастность Элиира. «А потом вести о последнем письме желтоокой судьи разойдутся по столице, а затем и по всей патриархии». «И тогда заход солнца будет для тебя равнозначен смерти». «Но мне не верится, что ты добиваешься именно этого», — мрачно усмехнулся я. «Однако меня радует, что ты наконец-то перестала изображать из себя невинную овечку и перешла к торгу. А теперь назови реальную цену». «Моя жизнь и шкатулка, больше ничего», — выдала темноликая. «Исключено. Ты же знаешь, у кого я взял эту шкатулку». «Могу предположить, что у Вейлдиева Хууля», — произнесла Элиира. «Именно. Он сжимал ее в руках до последнего вздоха. Так что я не намерен передавать тебе предмет, о назначении которого не имею ни малейшего понятия. И глядя на то, как упорно ты стремишься завладеть этой шкатулкой, моя убежденность только крепнет». «Экселленс, а если я воспользуюсь ей в твоем присутствии? предварительно готова поклясться, что тебе ничем это не угрожает. Тогда согласишься? Пойми, сейчас я бессильна что-либо изменить. Механизм уже запущен, и он сработает даже без моего участия. Все зависит от твоего решения. А почему бы мне просто тебя не прикончить? Устремил я задумчивый взор на Элииру. Мертвая я уж точно не принесу никакой пользы. Выдала словно бы заранее заготовленный аргумент Алавика. Уверяю, для тебя, Экселленс, это очень выгодная сделка. Ты не потеряешь ничего, только приобретешь. А что касается меня, ну что ж, мне жаль будет расставаться с жизнью. Но я найду утешение в том, что умерла во имя высшего капитулата. Вот сейчас, Экселленс Нурадамастра, я кристально честна с тобой. Ты просил цену, я назвала ее. И мне не остается ничего иного, кроме как стоять на ней до последнего. Даже если это будет означать для меня смерть. Время стремительно утекало, солнце клонилось к закату. Я силой стиснул зубы, напряженно размышляя, стоит ли мне рискнуть или же нет. Впрочем, а почему я должен ломать голову в одиночку? Ваэрис, давай помогай. Я в этом мире на секундочку только из-за тебя одного и нахожусь. Похлопав себя по карманам своего синего камзола, я обнаружил небольшой кошель, а в нем россыпь серебрушек и два золотых солнечника с профилем Леорана Гран-Блессин. Хм, думаю, подойдет. Итак, теперь надо сформулировать вопрос. Если выпадет патриарший лик, это будет утвердительный ответ. Если корона – отрицательный. Ваэрис, должен ли я согласиться на сделку с Алавикой? Мысленно проговорил я, а после подбросил монетку в воздух. Ловко поймав, я шлепнул солнечник на тыльную сторону ладони. Выпал профиль. Повторил. Результат тот же. Еще раз, без изменений. В общей сложности я сделал около десятка бросков, но всегда выпадала одна и та же сторона монеты. Ну, думаю, можно считать, что бог обмана, торговли и азартных игр явил мне свою волю. И паладин, и узница, конечно, смотрели на меня как на умалишенного, но да кто спрашивал их мнение? «Хорошо, согласен», — резко хлопнул я в ладоши, заставив Элииру вздрогнуть от неожиданности. «Говори, где письмо, и моли своего Карнвадера, чтобы оно случайно не всплыло где-нибудь уже после нашей сделки». «До сей поры, Экселленс Нурадамастра, вы показывали себя истинным хозяином собственного слова. Поэтому я рассчитываю на вашу честность», — покорно склонила голову Алавика. «Письмо хранится у главы семейства Норлисаль, Экселленса Кассиана. Однако он ничего не знает о его содержании». «Это его спасет», — осклабился я и направился к выходу. «Подождите, Экселленс», — окликнула меня темноликая. «А как же наша сделка?» «Ты ведь все еще жива, не так ли?» — бросил я взгляд через плечо. «В отличие от тебя, я не страдаю излишней доверчивостью, поэтому шкатулку получишь тогда, когда твои слова подтвердятся. На этом все». Хлопнувшая дверь отрезала меня от узилища, в котором сидела Элиира. Если она и посмела чем-то возмутиться, то я этого уже не услышал».